Друзья, уже завершая наше участие в этом служении по этой великой и очень важной теме для каждого из нас, мы еще поразмышляем вместе с вами и потом помолимся. Тема, которую мы выбрали и предложили всем для размышления, я думаю, каждый из нас каждый день об этом как-то размышляет. И каждый день мы становимся ближе к этому моменту. Иногда мы отмечаем какие-то праздники христианские, ну, например, Пасха, да, или Въезд Христа в Иерусалим, или Рождество. И с каждым годом, с каждым днем мы становимся дальше от этих событий. Ну, они были в прошлом. А вот это событие, которого мы ожидаем, с каждым днем, с каждым годом мы ближе, ближе и ближе. Это значит, что нам нужно более внимательными быть к этому событию, чтобы не пропустить этот момент. Сегодня мы уже много слышали о том, что это может произойти неожиданно. Бог говорит: «Найду на тебя, как тать ночью». То есть, как вор незаметно приходит, так может быть пришествие Иисуса Христа для некоторых, для тех, которые Его не ожидают. Я также хотел вместе с вами поразмышлять и прочитать из книги Откровения, из 3 главы. Здесь во 2 и в 3 главе дается наставление каждой из семи церквей. И вот последнее наставление Господь дает Лаодикийской церкви. И как мы понимаем, так принято считать, что это церковь последнего времени. Вот были разные времена на протяжении 2000 лет, и разные испытания были. Но вот здесь особенные испытания, и последнее время, и он говорит, 3 глава, 14 стих Откровения, «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот до этого места, друзья. Какое наставление? Если мы посмотрим, какие наставления он дает раньше, то они несколько отличаются. А это состояние Лаодикийской церкви, хочу обратить, это не состояние мира. Мир, он не имеет ничего общего с Богом. Это состояние церкви. Это состояние церкви, когда ты тепл, сказано. Это значит, что каждый из нас, приближаясь ближе и ближе к этому событию, должен проверять свое состояние. А не в таком ли состоянии нахожусь я? Не тепл ли я? Иначе Господь говорит: «Извергну тебя из уст моих». Не только ангела Лаодикийской церкви, но и всех членов такой церкви Господь не возьмет туда, если найдет их теплыми. И в чем же эта проблема? В чем же была проблема Лаодикийской церкви, проблема их теплоты? А вот в чем она заключается. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вот их проблема. Все, что дальше он говорит, что ты не знаешь, что ты несчастен, ты не знаешь, что ты жалок, ты не знаешь, что ты нищ, слеп и наг. Они не знают этого. Конечно, в этом тоже их проблема. Но первая проблема, на которую он обращает внимание, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Не только в словах проблема, что они так говорят, но проблема в том, что они так и думают. Они так и считают, что они богаты, разбогатели и ни в чем нужды не имеют. О каком богатстве здесь идет речь? Я думаю, если мы поразмышляем об этом, потратим определенное время, то у нас будут различные мнения на этот счет. Но, друзья, наверное, не только богатство физическое. Конечно, есть в мире, мы наблюдаем, люди богатые физическим, земным богатством, люди бедные, но о каком богатстве он здесь говорит? Ты говоришь, я богат, разбогател. Друзья, каким богатством я разбогател, когда считаю себя богатым? Что это за богатство? Каким золотом я богат? Он советует купить мне золото огнем очищенное. А человек, который говорит, я богат, он на какое-то золото рассчитывает, он чем-то богат. Золото, которым ты богат, Господь говорит, это не золото. Он предлагает другое золото. Золото, которым люди богаты, его брось в огонь, испытай его огнем, и от него ничего не останется. Все сгорит. Мы можем посмотреть, друзья, на пример богатых людей. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, мы, наверное, хорошо помним эту историю, как подошел к Иисусу один человек и говорит, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Матфея, 19 глава, 16 стиха, здесь эта история написана. И в 20 стихе мы встречаем такую фразу. Вы хорошо знаете, что Иисус сказал ему исполнять заповеди. И вот 20 стих, юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Этот юноша был богатым человеком. И когда Господь обращает речь свою, ты говоришь, я богат, разбогател, то, возможно, у этого юноши были похожие мысли. Я богат, чего еще не достает мне? Иисус говорит ему, соблюдать заповеди. Он говорит, я это соблюдал от юности моей, чего еще не достает мне? Вы не видите, замечаете какую-то вот такую близкую по смыслу грань со словами Лаодикийца, который говорит, я ни в чем не имею нужды, и словами этого юноши, который говорит, чего еще не достает мне. Слова разные, но я так понимаю, что один и тот же смысл. Это слова богатого человека. Богатый он так мыслит, так и говорит, чего еще не достает мне. Если вы разговариваете с богатым человеком, вам трудно объяснить ему, что ему что-то не достает, что он в чем-то нуждается. Это психология богатого человека, я ни в чем не нуждаюсь, чего еще не достает мне. Ну, конечно же, этот юноша был богат земным богатством, но не только. Он был богат и порядочной жизнью. Он действительно соблюдал все это. Я сейчас не об этом юноше хотел говорить, а о том, что эта позиция, эта фраза «чего не достает мне» – это слова богатых. Мы можем себя проверять, каждый проверять себя. Если подобные мысли приходят ко мне, значит, я тот богатый, к которому Господь обращал речь и говорит «ты жалок, несчастен, слеп и нищ, и наг. Ты только говоришь, что ты богат». Друзья, вы знаете, что человек нуждающийся, человек бедный, он всегда знает, чего ему не достает. Если вы когда-нибудь разговаривали с человеком бедным, вам немножко с ним нужно поговорить, и вы сразу узнаете, что у него нет этого, другого, третьего, что ему нужно, он вам все расскажет. Он никогда не говорит, я ни в чем не имею нужды. И это слова бедного. Что же не достает богатому? Почему Христос и сказал, что трудно богатому войти в Царство Божие, войти в Царство Небесное? Да потому что он не нуждается. Он не нуждается в Царстве Небесном. Он даже не сознает, чего ему недостает. Ему недостает золота, огнем очищенного. Ему недостает белой одежды, чтобы одеться. Он думает, что он одет, но это не одежда. Ему недостает глазной мази, чтобы помазать глаза и чтобы видеть. Ему кажется, что он богат, но это не богатство. Ему кажется, что он одет, но это не одежда. Ему кажется, что он видит, что ни в чем не имеет нужды. Но он даже не замечает, он слеп, он даже не подозревает, что он очень жалкий и несчастный человек, и что ему нужно и одежду, и золото, и глазная мазь, чтобы видеть. И хочу еще один пример посмотреть, также из Евангелия от Матфея, из 25 главы. «Чтобы отличать слова богатых от слов бедных». Матфея, 25 глава, не буду читать всю эту историю, прочитаю только 41 стих. Здесь Господь говорит о том, что придут к Нему и станут, и Он будет судить. Одним скажет: «Вы помогли мне», другим скажет: «Вы не помогли мне». 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, и смотрите внимательно, что они говорят: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Я вижу здесь ту же самую логику, тот же самый смысл. Чего не достает нам? Ты нашел в нас какую-то вину? Скажи, когда это было, что вот ты был в больнице, и мы не пришли к тебе? Ты в темнице был, мы не посетили тебя? Ты считаешь, нам что-то недостает, чтобы войти в Царство Небесное? Я узнаю в этой речи слова богатых. Это как раз их психология, их ход мышления, которые ни в чем не имеют нужды, но не замечают, что они жалкие люди, жалкое их духовное состояние. В чем их богатство? Вот последний пример, который мы прочитали. В чем их богатство? Их богатство в каких-то больших счетах, в банках земных. Нет, земля уже прошла, они уже стоят на суде Божьем. Я думаю, там уже из них никто не будет уповать на золото или на какое-то земное богатство. Все это уже прошло. Но они все равно на что-то уповают. Они все равно чем-то богаты, чем-то богатятся и продолжают говорить: «Я ни в чем не имею нужды». Чем же они богаты? Друзья, если мы посмотрим, то они пытаются сказать, что они богаты добрыми делами. Вот те первые, которые по правую сторону стояли, они даже не заикнулись сказать: «Господи, мы Тебя видели больным и посетили Тебя». Они говорят: «Когда мы это сделали?» Господь говорит: «Вы сделали это». Они даже не помнят. Они бедные. Они говорят: «Мы не помним, чтобы мы столько добрых дел сделали». А эти богаты добрыми делами. Они думают, что они разбогатели духовными качествами. Они превзошли других. Они думают, что они богаты гостеприимством, богаты страннолюбием. Они считают себя богатыми смирением, богатыми состраданием, богатыми богопочитанием. И много-много другого из их речи здесь можно понять. Они богатые, но они не знают и даже не видят, как они несчастны, и жалки, и слепы, и наги. Друзья, это вопрос богатых. Чего недостает мне? когда мы не помогли тебе, и другие подобные вопросы. Друзья, проанализируем каждую свою жизнь. Не возникает ли у меня подобной логики рассуждений, подобного хода мыслей, чего еще не достает мне? Если да, то я богатый. А мы, друзья, мы богатые? Конечно, это интересный вопрос. И интереснее еще, как это проверить. Это нелегко проверить. Потому что многие говорят, но немногие делают так, как говорят. И вообще Господь не призывал в целом к бедноте. Когда Он говорит: «Ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды», Он не говорит: «Тебе нужно быть бедным». Нет. Вы, если почитаете еще раз это место, Он говорит, что тебе нужно обогатиться. Он как раз и призывает к обогащению. Но только обогащению не тем, чем ты богат и считаешь себя богатым, а обогащению другими ценностями. Он говорит: тебе нужно купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе не обеднеть, а чтобы тебе обогатиться. Тебе нужно белую одежду, чтобы одеться, и тебе нужна глазная мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть. Он призывает к обогащению. Друзья, наш Господь действительно богат. И проблема этих богатых не в том, что вот они богаты, обогатились. Нет, друзья, проблема их в том, что богатством они считают вещи, которые совершенно в глазах Божьих богатством не являются. Золотом считают то, что в глазах Божьих вообще не золото. Это вообще ничто, мерзость, ничтожество. А они считают это золотом и обогащаются этим. Друзья, посмотрим каждый на свое сердце. Какие вещи я считаю ценностями? Какие вещи я считаю своим богатством? Ну, конечно, если так вот спросить каждого из нас: чем ты богат? В чем твое богатство? Ну, наверное, скажет каждый: мое богатство Иисус Христос. Это самое основное мое богатство. Но вы знаете, друзья, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в жизнь вечную. Не всякий говорящий, что мое богатство Христос, действительно относится к нему как к самому главному богатству. Можно узнать по определенным признакам, в чем же твое богатство на самом деле. Каковы на самом деле твои ценности? Или ты просто говоришь, что Иисус Христос – мое богатство? Как это узнать? Друзья, можно задавать различные вопросы, давать различные ответы. Но вот как обнаружить, в чем твои реальные ценности, для этого нужно, конечно, вникать в себя и проверять, как я реагирую на одни вещи, на другие вещи, какие вещи я больше ценю, какие я меньше ценю, наблюдать за собою. И тогда ты узнаешь, чем же ты богат на самом деле, тем золотом, которое огнем очищенное, или тем, о котором Господь говорит: ты нищ, жалок, несчастен и слеп, и наг. Я хочу посмотреть на один пример. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Вы тоже хорошо знаете эту историю, но она раскрывает ценности человека. Иоанна, 21 глава, с 19 стиха. Здесь написана история, когда Иисус встретил учеников на море Тивериадском и говорил Петру: «Любишь ли меня?» И вот дальше, когда он сказал Петру, 19 стих: «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус». и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Вот этот вопрос. Друзья, Господь отвечает: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Откуда возникает вот этот вопрос: «А он что?» Этот вопрос обычно возникает тогда, когда ты делаешь что-то, видишь в этом какую-то ценность, тратишь для этого определенное время, силы, энергию, что-то еще, может быть, саму жизнь свою, и видишь рядом человек, который ничего этого не делает. Он, может быть, живет себе спокойно, ничего не тратит, тоже называет себя христианином, другой ученик, Иоанн, вот стоит и здесь, а Господь Петру говорит: «А ты иди за мной». И Петр, вообще интересно, что он и раньше спрашивал: «Вот мы пошли за тобой, что же будет нам? Что же будет нам? Вот мы пошли за тобой». Он искал чего-то, искал какого-то воздаяния. Почему Господь потом и спрашивал его неоднократно: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» И вот здесь, друзья, обнаруживается, что наши ценности. Когда мы смотрим на других людей и видим, что они этого не делают, что делаем мы, значит, наши ценности вот в этих наших делах. Если, смотря на другого человека, я как раз это и замечаю, первое, что я замечаю: «А он что? А он почему это не делает? А он почему не так делает, как я, не так одевается, как я, не так говорит, как я, не так в собрания ходит, как я?» И дальше можно перечислять. Значит, в этих делах своих, которые я делаю, я вижу свое богатство. И это, друзья, очень опасное состояние, состояние лаодикийца, которого спроси: «Что ты делаешь?» И он начнет перечислять: «Я делаю это, другое, третье, четвертое, пятое». Другими словами, будет говорить: «Я разбогател, я богат». Но не замечает, что нищ, жалок, несчастен. Хочу еще посмотреть, друзья, один пример, записанный в Евангелии от Луки, 18 главе, 10 стихом. Там Христос говорит притчу о том, как зашли два человека в храм помолиться, фарисей и мытарь. Не буду сейчас зачитывать, за экономием времени, но вы знаете, друзья, эту притчу, и что там фарисей перечислял. Он перечислял как раз свои богатства. Он перечислял то, чем он богат. Когда мы начинаем про себя думать и сравнивать себя с другими людьми, здесь как раз обнаруживается: в чем же мое богатство? Чем я лучше другого? Вот это твое богатство. В этом ты видишь ценности для себя. Он говорил: «Я пощусь два раза в неделю». Это одно из его богатств. Он разбогател этим богатством. Он говорит: «Я даю десятину. Я делаю то. Я не таков, как прочие люди». Мы в нашей повседневной христианской жизни можем продолжить этот список и говорить: что я делаю? Хожу на собрания, пою в хоре, проповедую и так далее, рассказываю стихи. И еще много-много чего можно продолжить. И если по этим признакам я сравниваю себя с другим человеком и говорю: «Я не таков», вот здесь твое богатство. В этом ты видишь свои сокровища, этим ты разбогател, и это очень опасно, потому что Господь скажет: «Ты говоришь, я богат, разбогател». Но это, друзья, это не золото. Можно так сказать, вот золото, чем оно характерно, почему его люди так ценят? На протяжении всей истории, сейчас уже появились современные деньги, которые, может быть, гораздо дороже стоят, чем какой-то золотой червонец, и большие состояния, но золото по-прежнему в цене. В чем его преимущество? Друзья, вы знаете, что оно блестит. Оно блестит прекрасным, сияющим блеском, и главное, что никогда не перестает. Оно никогда не перестает блестеть, оно не тускнеет, оно не ржавеет, оно не пропадает. Это такие ценности, которые вековые, из тысячелетия в тысячелетие переходят, и этим оно ценно. Так Бог устроил этот металл. И вот когда Господь приводит этот драгоценный металл в сравнение со своими небесными ценностями и говорит: «Советую тебе купить золото, огнем очищенное», то, конечно же, у этого золота есть блеск. Но вы знаете, народ мудрый заметил: не все то золото, что блестит. Вот все, что перечислял фарисей, это все блеск, блеск его жизни. И мы часто смотрим на блеск нашей жизни. Блестит ли моя жизнь вот этими делами? И в блеске видим свое богатство. Но это не золото. Это только блеск. Не всегда золото. Блестит не всегда золото. Блестит и какая-то подделка, и много-много чего блестит. Потому и говорят люди: не все то золото, что блестит. А Господь хочет, чтобы мы обогащались золотом. В чем же состоит золото? Друзья, не в этих делах, которые мы можем перечислять, не в этих наших поступках, не во всем, что мы уже читали, друзья, нет. Золото в чем-то другом. Мы ответим на этот вопрос. Хочу еще один признак сказать. Как можно узнать, где ваши сокровища, где ваши ценности? Когда я сердце свое к чему-то обращаю, вот там мои ценности. Так сказал Христос: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Как узнать, где мое сердце, к чему же оно обращено? Я хочу понять, где находятся мои ценности, что я считаю своими ценностями. Он говорит: от избытка сердца говорят уста. Посмотри, о чем ты чаще всего говоришь в своей повседневной жизни, в собрании или даже в проповедях, о чем мы чаще всего говорим. В этом и наши ценности. О чем мы больше хвалимся? Иногда мы хвалимся одними вещами, другими вещами. Мы, конечно, не хвастаемся, но говорим так об этом в присутствии таких людей, что это как раз и есть, что мы хвалимся, рассказываем о чем-то. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 12 стих, что иные хвалятся лицом, а не сердцем. Их разговоры больше о лице, а не о сердце. Подумаем, о чем чаще всего наши разговоры, чем заняты наши мысли. Вот там наше сердце, потому что от избытка сердца говорят уста. А где сердце, вот оно как раз показывает, где ваше сокровище, в чем ваше сокровище. Вот так, по таким признакам можно узнать, в чем мои ценности. В золоте или огнем очищенном, или в чем-то другом. И, друзья, заканчивая эту проповедь, я хочу обратить наше внимание, в чем же состоит сущность этого золота. Не просто блеск, но сущность золота, которым Господь хочет обогатить нас. Он хочет сделать нас воистину богатыми людьми. Сущность золота, как я понимаю, друзья, на основании Писания, она как раз недостаточна во время Лаодикийского периода. Это последний период. И чего недостает у лаодикийцев, так у них недостает золота огнем очищенного. Мы можем прочитать из Евангелия от Матфея, из 24 главы, 12 стих. Матфея, 24 глава, 12 стих. Здесь Господь говорит ученикам о последнем времени. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет вот это золото огнем очищенное, во многих охладеет любовь». Как раз в последнее время вот этого недостает. христианам последнего времени. Во многих охладеет любовь. Это как раз то золото, которое Господь очищает в нашей жизни огнем, посылая разные испытания. Сказал Господь, что огонь испытает дело каждого. Испытает, такова ли это любовь, какова она должна быть на самом деле. Или брось ее в огонь, и она потускнела, она пропала, она исчезла. Или это такая любовь, о которой пишет апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам, которая долготерпит, которая милосердствует, перечисляя сущность любви. Это уже не блеск. Это уже не блеск. Это как раз то, чего не видно. Видно другое. Но это уже сущность золота. В чем оно состоит. И самое главное сказано, что она никогда не перестает. Это настоящая любовь, которая ни в огне, нигде, она никогда не перестает. Почему Господь и обратил внимание своих учеников на это самое важное качество. В Евангелии от Иоанна в 13 главе записаны эти слова. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Он много заповедей давал своим ученикам. Но вот здесь говорит: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Это даже больше, чем как любишь себя, так люби ближнего, что было сказано древним. Это новая заповедь. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. И еще, друзья, очень важный признак, говорит дальше, в чем богатство этого золота, огнем очищенного. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вы знаете, друзья, можно иметь много добрых дел, можно иметь много добрых качеств, много-много добродетелей, но если любви между собой не иметь, то все остальное – это просто блеск. Это просто блеск, не являющийся сущностью золота. Господь хочет, чтобы у нас сама сущность золота была. Вот это любовь друг к другу, любовь к Господу. И, знаете, сегодня некоторые, я бы даже сказал, так уводят в лжеучение и начинают сравнивать. Говорят, что лучше, любовь или верность, или вера, или надежда. Друзья, не нужно сравнивать любовь ни с чем. Писание уже сделало это сравнение. Уже написано издревле, когда еще писался Новый Завет, апостол Павел по ведению от Господа сказал: «Вот вера, надежда, любовь, и любовь из них больше». В любви все, и верность, и доверие, и покорность Богу, и долготерпение. Друзья, там все есть. Любовь из них больше. Это самое высокое место Господь уделил любви. Поэтому я не сомневаюсь нисколько, что вот эта любовь есть золото, огнем очищенное, которое Господь предлагает нам, христианам последнего времени, христианам Ладикийского периода, чтобы нам обогатиться. Аминь. Давайте помолимся.